Глава 26. Когда на следующее утро Дженнифер вошла в кабинет, Синтия сказала: «Мисс Паркер, звонит мистер Адамс. Вас соединить?» Поколебавшись, Дженнифер ответила: «Ладно, соединяй». Сев за стол, она подняла трубку. «Здравствуй, Адам». «Поздравляю». «Спасибо, нам надо поговорить. Давай пообедаем вместе». «Хорошо». Рано или поздно это должно было случиться. Со времени их последней встречи прошло 3 недели. Она изучающе посмотрела на него. Адам выглядел усталым, его лицо осунулось. Он должен был радоваться победе, но вместо этого выглядел нервным и неуверенным. Они заказали обед, но никто из них так и не притронулся к еде. Они говорили о выборах, пряча за словами свои чувства. Их беседа стала уже совсем невыносимой, когда, наконец, Адам сказал: «Дженнифер». Он тяжело вздохнул. «У Мэри Бет будет ребенок». Ей было тяжело слышать это из его уст. «Прости, дорогая, это так уж случилось. Трудно все объяснить». «Не надо ничего объяснять». Дженнифер ясно видела эту картину. Мэри Бет в соблазнительном пеньюаре или голая, и Адам. «Я чувствую себя полным идиотом», — продолжал Адам. Он замолчал, и повисла неловкая пауза. «Мне сегодня звонил председатель национального комитета. Они хотят, чтобы я выставил свою кандидатуру на следующих президентских выборах». Он замялся. «Проблема в том, что Мэри Бет беременна, и сейчас неподходящее время для развода. Черт возьми, я не знаю, что делать. Я уже 3 ночи не спал, думая об этом». Он посмотрел на Дженнифер. «Мне не хочется просить тебя об этом, но, может, ты подождешь, пока все уляжется?» Дженнифер посмотрела на Адама и почувствовала такую боль, которую вынести было просто невозможно. «Мы будем продолжать встречаться как можно чаще», — сказал Адам. «Мы...» «Нет, Адам», — через силу произнесла Дженнифер. «Все кончилось». Он посмотрел на нее. «Ты не можешь так говорить. Я люблю тебя. Мы найдем способ». «Нет, Адам. Твоя жена и ребенок не исчезнут. Между нами все кончено. Мне было с тобой так хорошо. Я помню каждую минуту». Она встала, зная, что если она сейчас не уйдет, с ней случится истерика. «Мы не должны больше встречаться». Она не могла заставить себя посмотреть в его наполненные болью глаза. «Господи, Дженнифер, не говори так! Пожалуйста, не говори! Мы...» Но она уже ничего не слышала. Она спешила к выходу, оставляя Адама в прошлой жизни.